579. Перед сроками космическими могут быть нагнетения и даже болезненные ощущения, потому мы советуем развивать в себе чувство торжественности. Называем это чувство крыльями. Лучи подвига не блестят без торжественности. Утверждение тоже нуждается в торжественности. Такое преддверие к храме не будет самым подобающим. Торжественностью преисполним сердце.